Глава вторая. Ти-Джей. Кругом была морская вода. Она попадала в нос, в глаза, заливалась в горло. Было нечем дышать. Ко мне навстречу плыла Анна. Она пронзительно кричала, визжала и плевалась кровью. Она схватила меня за руку и попыталась что-то сказать, но я ни черта не разобрал. Затем ее голова странно дернулась, и Анна завалилась лицом в воду. Я поднял ей голову, схватив за волосы. «Анна, очнитесь! Ну очнитесь же!» Волны были такими высокими, что я испугался, как бы ее не унесло течением, а потом просунул правую руку под лямку ее спасательного жилета. Я запрокинул ей голову. «Анна! Анна!» Господи, ее глаза оставались закрытыми. Она не реагировала на мои вопли. Тогда я просунул левую руку под вторую лямку и, откинувшись назад, взвалил ее себе на грудь. Течением нас отнесло от места катастрофы. Обломки самолета скрылись под водой, и очень скоро уже не осталось никаких следов крушения. Я старался не думать о Мике, который остался сидеть пристегнутым к креслу пилота. Я плыл, а сердце отчаянно стучало в груди. Вокруг, куда ни глянь, были только перекатывающиеся волны, но я старался сделать так, чтобы наши лица оставались над водой, а еще изо всех сил пытался не поддаваться панике. Интересно, узнают ли о том, что самолет разбился? Отслеживали ли наш маршрут по радару? Скорее всего, нет. Иначе бы кто-нибудь уже пришел нам на помощь. Небо потемнело, и солнце зашло за горизонт. Анна что-то невнятно пробормотала. Я уж было решил, что она наконец приходит в себя, но ошибся. Тело ее конвульсивно дернулось, и ее вырвало прямо на меня. Волны тотчас же смыли следы рвоты, но она вся дрожала, и я притянул ее поближе, чтобы согреть своим теплом. Я тоже страшно замерз, хотя в момент крушения вода показалась мне достаточно теплой. Луны на небе не было, и я с трудом различал окружавшую нас воду, которая из голубой стала черной. Меня беспокоило, нет ли здесь акул. Я освободил руку, взял Анну за подбородок и приподнял ей голову. Я почувствовал у себя под ключицами, в том месте, где секунду назад покоилась ее голова, что-то теплое. Неужели у нее продолжает идти кровь? Я хотел привести ее в чувство, но она реагировала только тогда, когда я тряс ее за голову. Анна ничего не говорила, лишь стонала. Мне не хотелось причинять ей боль, но я должен был привести ее в чувство. Она не шевелилась, и я сходил с ума от страха. Но потом Анну снова вырвало, и она задрожала в моих объятиях. Я изо всех сил пытался сохранять спокойствие, а потому дышал медленно и глубоко. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. При таких волнах плыть лежа на спине было гораздо легче, и мы с Анной, увлекаемые течением, скользили по воде. Гидропланы в темноте не летают, но я не сомневался, как только рассветет, за нами непременно пошлют самолет. К этому времени кто-нибудь обязательно узнает о том, что мы потерпели крушение. Мои родители даже не в курсе, что мы были на борту этого самолета. Шли часы, акулы так и не появились. Хотя, может, они и рыскали где-то неподалеку, но я их пока не видел. Вконец измотанный, я слегка задремал и даже опустил ноги вниз, так как у меня больше не было сил держать их параллельно воде. О хищниках, которые могли кружить под нами, я старался не думать. Когда я в очередной раз потряс Анну за плечи, она никак не отреагировала. Мне казалось, я чувствую, как поднимается и опускается ее грудь, но особой уверенности у меня не было. Внезапно я услышал громкий всплеск и резко дернулся. Голова Анны бессильно упала на бок. Я притянул ее к себе. Звуки ритмично повторялись. Представив, что рядом не одна акула, а, возможно, 5, 10 или больше, я принялся лихорадочно озираться по сторонам. Что-то показалось над водой, и мне потребовалась всего секунда, чтобы понять источник шума. Это волны ударялись о рифы, окружавшие остров. Я еще ни разу в жизни не испытывал такого облегчения. Даже когда доктор сказал, что лечение наконец-то дало результат, и у меня больше нет рака. Течение несло нас все ближе к берегу, но немного в сторону от острова. Нужно было срочно что-то делать, иначе мы проскочим мимо. Я не мог грести руками, так как все еще держала Анну за лямки спасательного жилета, а потому поплыл на спине, изо всех сил работая ногами. Кеды тут же слетели, но мне было плевать. Вообще их стоило снять гораздо раньше. Я прикинул расстояние до суши, ярдов 50, приблизительно 45 метров. Мы отдалялись от острова. Выбора не было. Я высвободил одну руку, чтобы грести, и поплыл на боку, стараясь удерживать лицо Анны над водой. Я приподнял голову. Мы были уже совсем близко. Отчаянно молотя по воде, чувствуя, что легкие вот-вот разорвутся, я плыл на пределе возможностей. Наконец мы достигли лагуны за рифами. Но я все плыл и плыл до тех пор, пока не почувствовал под ногами песчаное дно. У меня едва хватило сил, чтобы вытащить Анну из воды на берег, а потом я рухнул на землю рядом с ней и отключился. Меня разбудили слепящие лучи солнца. Тело точно одеревенело, все болело, а видеть я мог почему-то только одним глазом. Я сел, снял спасательный жилет и посмотрел на Анну. Ее распухшее лицо было в сплошных кровоподтёках, а на лбу и щеках виднелись глубокие порезы. Она не шевелилась. Сердце бешено колотилось, но я все же заставил себя протянуть руку и дотронуться до ее шеи. Кожа ее на ощупь была теплой, и мне сразу стало гораздо легче, когда я почувствовал, как под моими пальцами пульсирует тоненькая жилка. Значит, Анна жива. Я ничего не знал о травмах головы, но что-то мне подсказывало, что у Анны именно она. А если она никогда не очнется? Я осторожно потряс ее за плечи. «Анна, вы меня слышите?» Она не ответила, и я повторил попытку. Я все ждал, когда она откроет глаза. Глаза у нее были потрясающие. Огромные, серо-голубые. Это было первым, что я заметил, когда мы познакомились. Она пришла к нам домой на собеседование с родителями, и я тогда почувствовал себя страшно неловко. Ведь она была невероятно красивой. А я — тощим и лысым уродцем. «Ну давай же, Анна, посмотри на меня». Я тряхнул ее еще сильнее. Только после этого она, наконец, открыла глаза. И я с облегчением выдохнул.